Глава 11. Незнакомка. Противник в зоне поражения бортовых орудий. Это Ватсон доложил о готовности. Произвожу залп. Противник не только не ожидал, что перед ним воскреснет корабль давно мертвого флота, так еще и не мог подумать, что эсминец старой версии мог совершить залп на расстоянии выше расчетных данных. А все виной тому РЭМ и его модификации. Они позволяли усиливать те или иные составляющие корабля, в том числе и орудия, которые сейчас разобрали первые цели на атомы. Андрей хищно усмехнулся, наблюдая, как два фрегата пиратов превращаются в огненные шары. «Транспортники, Кэп! Они пытаются свалить!» А это уже РЭМ, наблюдавший за экранами. Рэм сейчас взял на себя роль не только борт-инженера, но и роль штурмана. Рэм посмотрел на Андрея и добавил. «Я не хочу, чтобы они свалили из-под носа». «Я тоже не хочу. Они нам нужны». «Ватсон, мы сможем им помешать?» Андрей быстро переключался между данными, что давал Рэм и собирал Ватсон. Голова пухла от таких количества чисел и графиков. Он выдохнул, чертовски не хватало квалификации. Этот вопрос тоже требовал решения. Особенно это ощущалось именно в момент боев. Андрей не успевал понимать и осваивать всю информацию. Надо будет обязательно подтянуть знания. Однако пока его внимание вновь вернулось к происходящему в космосе. Корабль дрогнул, принимая на щиты залп оставшихся трех фрегатов. Но сейчас было вообще не до них. Транспортники надо остановить, обязательно. «Анализирую». Ватсон взял в привычку использовать свою программу. Вот и сейчас он стоял рядом с капитанским креслом, сложив руки за спину, а ноги держа на ширине плеч. Чисто военный на построении. Но, кажется, ему это нравилось. Тьфу. Нравилось. Как вообще искусственному интеллекту может что-то нравиться? Он же не наделен личностью, или... Андрей бросил взгляд на Ватсона и отмахнулся. Нет, потом. С тем, появилась ли личность у него, или это просто воображение. Андрей будет разбираться потом. Перун игнорировал фрегаты, устремляясь в сторону транспортных судов. Однако Андрей все же перевел часть энергии на щиты левого борта, который оказывался как раз под прямым ударом. «Сможем, если мы достигнем указанной точки раньше, чем они смогут набрать скорость». На экранах Рема и Андрея появилась схематическая карта системы, а потом точки разных цветов. Серыми Ватсон пометил статичные объекты. Ну как статичные? Те, что не могли принять участие в этом бою. Астероиды, планеты. Красным оказались помечены фрегаты, а вот транспортники оказались оранжевыми. Ну и сам Перун гордо носил зеленый цвет. Фокин хмыкнул. От Перуна шла пунктирная точка, как раз на траектории следования транспортников. «Они не уйдут раньше, а, железяка?» Рем также посмотрел на Ватсона, на его лице была усмешка. Сам Ватсон словно проигнорировал ту часть вопроса, что его могла оскорбить. Андрей опять поймал себя на мысли, что думает о Ватсоне, как о человеке. И отрицательно покачал головой. «Не смогут». Данные корабля не оборудованы системой мгновенного прыжка, поэтому им требуется определенная скорость. Я рассчитал возможные варианты и могу сказать, что с учетом их двигателей они не смогут совершить прыжок раньше, чем достигнут этой точки. Ватсон с движением подбородка словно указал на те точки, что были на экранах, точнее на одну. Сейчас он видел только экран капитана. «Хорошо». «Левому борту произвести залп по целям 4, 5 и 2. Надоели эти комары. Ватсон, встань на указанный курс, двигатели на полную мощность». Корабль вновь не сильно вздрогнул, то ли принимая удар на щиты, то ли сам нанося ответный залп. Вскоре Андрей понял, что это был все же залп, так как спустя мгновение датчики и системы наблюдения Перуна передали информацию о поражении целей 5 и 2. А вот четвертый фрегат получил лишь касательный удар. Хотя, наблюдая за тем, как тот хаотично вращается, можно с уверенностью заявить, что он уже не боец. Перун стал ускоряться, стремительно набирая скорость. Ватсон, визуализировав маршрут корабля и остатки конвоя пиратов, показывая пройденный путь. «Рэм, следи за системами двигателей, не хочется оказаться без них». «Уже, Кэп!» Рэм был сосредоточен. Если до момента выхода в систему он вел себя как обычно, не забывая бросать колкости в сторону Ватсона и даже самого Андрея, то вот сейчас он сосредоточен на своей работе, и это радовало. Андрей выдохнул. Ну что же, этот короткий бой можно считать выигранным. Правда, вот упускать транспортники ему не хотелось. Там был груз, который нужно вернуть. Часть можно продать, остальное надо куда-то отвезти. Конечно, капитан понимал необходимость в базе. Все же Перун хороший корабль, но даже ему необходима гавань. Но это потом. Все потом. Перун стал сбрасывать скорость. Они почти достигли точки перехвата. Почти одновременно с противником. Андрей усмехнулся. Ему стала понятна задумка Ватсона. «Системы ПКО привести к бою. Ватсон, сможешь филигранно пройтись по их двигателям?» «Так точно, капитан, смогу». «Действуй». Системы противокосмической обороны пришли в действие. Кинетические башни стали оживать, стремительно разворачиваясь в сторону противника. По всем расчетам Ватсона, Перун оказывался и проходил точно между транспортниками, так, чтобы достать как можно больше кораблей противника. Ватсон не подвел. ПКО сработало точечно, на что она и была создана, поразив точными выстрелами кормовые части 7 из 10 транспортников. Те потеряли скорость и теперь уже не смогут уйти. А вот еще 3 оказалось удачнее собратьев. Они прикрылись другими кораблями и сумели все же достичь нужной скорости, вспихивая мириадами цветов. Они просто исчезли из системы. Всех остановить все же не вышло. Но Андрей не слишком расстраивался, так как основную часть груза удалось перехватить. Но теперь возникла другая проблема. А что с этим все делать? На фрегате, что продолжал свое хаотичное вращение, осталась команда пиратов. Да и на транспортниках точно есть пираты. «Рэм, а что нам делать дальше?» Капитан посмотрел на борт инженера и усмехнулся. «Мы как-то не подумали, как это все добро забрать». Рэм задумчиво почесал подбородок, и на котором уже виднелась щетина. Андрей сам невольно провел рукой по уже приличной щетине. «Да они сами похожи на пиратов не меньше, чем те, кто был на кораблях, что удалось захватить». «Кэп, тебе это не понравится, но других идей у меня нет». Рэм посмотрел на Андрея. В глазах не было и намека на шутки, зато серьезность была. Шутить в этот момент Рэм не собирался. Андрей вздохнул. Он махнул рукой, разрешая Рэму высказать свою идею. «Мы можем использовать часть ремонтных дронов и десантировать их на корабли. Потом через них я взломаю системы и просто вытравлю весь воздух. Дальше нам просто остается ждать. Скафы их, я думаю, протянут от силы несколько часов». Андрей смотрел на Рэма. Взгляд был тяжелый. По сути, сейчас борт-инженер предлагал убийство без возможности взять пленных. Геноцид в рамках одного взятого конвоя. Но с другой стороны, они уже убили экипаж 4 фрегатов. Но то было в бою. А это? Это словно приложить пистолет к голове пленного и нажать на спуск. Андрей дернул плечом. «Капитан, я вынужден согласиться с борт-инженером. В связи с тем, что команда ограничена, мы не сможем силовым методом захватить все суда». Ватсон появился в центре командной рубки, все в той же позе, что была, когда он стоял рядом с Андреем. Капитан бросил взгляд назад, словно убеждаясь, что там нет голограммы. И ее там не было, но хоть их не 2, и на том спасибо. Тяжелый вздох, как и само решение. Но они были правы, у них нет других вариантов. Или все взорвать и уйти, или вот так. Андрей откинулся на спинку кресла и силой 2 пальцами сжал переносицу. Но почему все это свалилось именно на него? Почему именно он оказался на Перуне, и что, черт возьми, вообще произошло на Марке 3? Вопросы. Одни вопросы. И ответов пока не предвидится. Он выдохнул, тяжело опустив руку. «Ладно, других вариантов все равно у нас нет. Действуйте». Рэм кивнул и вернулся к своим экранам, а Ватсон просто исчез.